Глава 15. Верша поднял взгляд на Мару и хмыкнул. «Что? Мы сюда шли просто предупредить. Мы предупредили. Тут в курсе. У них свои планы. Все. Можно отчаливать», — развела руками лучница. «На ладонь свою посмотри», — буркнул берсерк. «Что видишь?» Девушка взглянула и пожала плечами. «Ничего». «Значит, спрятать тот факт, что мы темные, невозможно. Понимаешь это?» Уточнил Верша и немного сгорбился. «Ну, как-то до этого же жили», вздохнула Мара. «Если все орки тут?» Подала голос Шара. «Все орки, тролли и гоблины идут сюда, то куда нам идти?» Верша протянул руку и взял кружку, в которой было местное горькое пиво из трав и каких-то семян, которые варили тролли. Отхлебнул и, оглядев комнату с кроватями, столом и табуретами, проговорил. «Я на двадцатом уровне я охотой промышлял», — начал рассказывать воин. «Я тогда в лесу постоянно шастал. За шкуры платили хорошо, да и в город мотаться не надо было. Там лагерь был, где шкуры скупали. Не сильно дешевле города. Сдавать было выгоднее, чем в город тащиться. И по времени, и по деньгам». Верша сделал еще один глоток и сморщился от горечи. «За рогатого медведя платили 5 серебрушек. За лося громового почти 10. Но самые лакомые шкуры были гоблинские». Берсерк умолк, глядя на столешницу. Секунда за секундой тянулась, словно заколдованная. Верша молча сделал еще один глоток напитка и продолжил. «Я был не самым удачливым охотником, но за полгода я 2 гоблинских шкур сдал». Он поднял взгляд на девушек. «Я старался отрубить им голову, а после быстренько снимал с них кожу, вешал за шейные позвонки, подрезал связки и снимал, как змеиную шкуру». Мара отвела взгляд от мрачного выражения лица Верши. Гара и Шара взгляд выдержали. «К чему ты вообще это рассказываешь?» «К тому, что я сейчас понял кое-что». «Ты поступал плохо», — подал голос Бэк, сидящий с кружкой пряного отвара. «Судьба! Судьба злая, сука! И теперь мы с вами ничуть не лучше тех гоблинов. Для наемников из гильдии, для церкви мы способ прокачаться и подзаработать. При случае с нас, как я тогда с гоблинов, снимут шкуру и с довольной мордой пойдут к церковникам задание сдавать». «А чего мы сразу?» – буркнула Мара. «Тот паладин знал, кто мы. Он знал, что это мы устроили звездец на той шахте. Церковники знают, кто мы и что натворили. Мы больше не люди. Для них мы ценные твари, за которых неплохо платят». Верша снова приложился к кружке, сморщился, а потом сплюнул на пол. «Нас будут фармить». «И что теперь делать? Бежать?» – спросила Гара. «Куда?» – хмыкнул берсерк. «Нас даже варьё и контрабандисты при случае на ремни порежут и сдадут церковникам. Платить и улаживать вопрос тоже смысла не имеет. Мы в жопе. Полный, непроглядный и дурно пахнущий, как это сраное троллье пиво». Повисла пауза, которую нарушил Бэк. «Мы никуда не побежим, так, папа?» Верша взглянул на сына и с усмешкой кивнул. «Мы больше не побежим. Да и некуда. И незачем». Девушки переглянулись. «Мы что, теперь будем жить тут? Среди этих...» Начала была Мара. «Ну, не все так плохо», задумчиво произнесла Шара. «Город уже стоит, но порядок еще не навели. Тут все вперемешку, но я уверена, что по сути это сделают. Вы только представьте, город за несколько месяцев. Эти дикари вчера лазили по деревьям и жили в пещерах». «К черту их всех!» буркнула Гара. «Верша, что делать будем? Этот орк позвал тебя в военный совет темных, а сюда армия светлых идет». Верша спокойно отхлебнул из кружки, вытер губы кулаком и с отвращением поставил кружку на стол. «Будем делать то, что лучше всего умеем. Сглотнув ком в горле от горечи, произнес Верша. «Будем творить пиздец!» Поднявшись и взглянув на перемотанную тугой повязкой руку, он попытался сжать кулак. «Верша, только не говори, что ты опять решил...» Начала Балагара. «Я свою судьбу этим ебланам доверять не собираюсь. Если они хотят, чтобы мы участвовали, я должен знать, что они задумали. Я на тупое мясо не подписывался». Верша со злостью глянул на орка, а затем перевел взгляд на карту города и окрестностей. «В итоге через ущелье им не пройти. Поднимем мост и хер им всем по всей морде». Закончил Ургал и оглядел собравшихся. За огромным столом сидело несколько орков в стальных латах. Рядом с ними пытались понять план обороны парочка троллей. Отдельно, чуть в стороне, сидел мужчина с белоснежной кожей. Гоблины были представлены тремя особями, заявившиеся на свет в разноцветных тряпках, бывших им не по размеру. А один из них водрузил себе на голову корону из перьев. «То, что им не пройти, это понятно. Обходить они нас будут?» Отвлеченно рассматривая Вершу, сидевшего напротив, спросил мужчина. «Будут, но это надо вести армию через соседний хребет. Другого варианта у них нет», — указал на карте главный орк. «Но на хребте мы уже оборудовали позиции. В будущем мы, конечно, поставим там полноценную заставу, но сейчас на это просто не хватает мертвяков. Одна сотня, выделенная для позиций и ловушек на перевале. Горы крутые, им не развернуть строя, а бить в лоб наши укрепления там бесполезно. Тем более гномы уже тащат к нам через степь свои осадные машины. Мы зальем все огнем». «Чё-то я не думаю, что у светлых одни долбоебы в армии. Там и думать умеют», — буркнул Верша, глядя на карту, и потер ладонью распухшие костяшки кулаков. Лечением сына он решил не пользоваться. «Это ты к чему ведешь?» — спросил орк, недовольно зыркнув на берсеркера. Верша поднялся и подошел к карте, висевшей на стене. Встав с краю, он указал на конец карты и спросил. «Тут что?» «Болото, вроде бы», — почесал голову орк. «Сильвинские болота, там ящеры живут». «Да, мы пытались на них выйти, но они дикие совсем. Парочку моих ребят своими дротиками траванули, уроды». «А там есть дорога». «Нет там дороги. Откуда она там может взяться? Это же болото». Верша вздохнул и оглянулся на собравшихся. «Я тебе говорю, там есть дорога. Контрабанду гномы как, по-твоему, через эти горы таскают?» Орк нахмурился, а Верша пояснил. «Гномы периодически контрабанду системными пускают через эти болота. Те, кто знают, по дороге идут. Узкая, на одну телегу, не больше, но она есть, и по ней ходят. Ящеры эту дорогу не трогают при условии, что ты в условленном месте корову или парочку коз оставляешь как выкуп». Ургал сморщился от таких новостей, а Верша продолжил развивать мысль. «И если вы думаете, что наемники из гильдии откажутся проводить армию света, вы дохера ошибаетесь». «Перекроем дорогу и...» «Ага, давай», — фыркнул Верша. «Перекрой болото. Форт там забабахай за недельку-другую». «А у тебя есть соображения?» — вмешался некромант. «Какие нахер соображения?» — возмутился берсерк. «Вы, блядь, серьезно намереваетесь отсидеться? Да нахер эти болота! За болотами предгорье Большого Хребта. Пройдет неделя, вторая, хер с ним месяц. И чё? Они не обойдут город?» Некромант кинул задумчивый взгляд на орка. «За это время потянутся гномы с осадными машинами, и мы приведем армию в порядок», — парировал орк. «К тому же они вынуждены будут растянуть силы, чтобы запереть нас в городе для большой битвы». Верша взглянул на орка, затем оглядел собравшихся и спросил. «Я, блядь, сейчас не ослышался? В смысле приведем армию в порядок? Какой нахер порядок?» Орк молча вздохнул и взглянул в окно. «Морда, блядь, клыкастая! Я тебя спрашиваю!» Верша перевел взгляд на троллей, затем на поникших гоблинов, а уже после этого на некроманта, который развел руками. «Так», — осторожно продолжил Берсерк, — «а армия у нас вообще есть?» «Ты будешь руководить подготовкой и атакой троллей и гоблинов», — раздался голос Роуля, вышедшего из тени. «Ургал займется орками. Использовать нежить в этом бою смысла нет. Она рассыплется от приличного удара света». «Ах ты ж еблоноид клыкастый!» Тут же сообразил Верша. «Ах ты ж пиздопропидор в ухо недоебанный! Ты засунул меня в это дерьмо! Ты! Ой, да ладно тебе!» Расплылся в улыбке упырь и, подойдя к берсерку вплотную, с придыханием произнес. «Ну, давай! Будет весело!» «Ёбаный насрать, чтоб мне кашу с дерьмом по утрам до самой смерти жрать!» произнес Верша и обернулся к Ургалу. «Что за пиздец?» Орк хмуро оглядел огромную ораву троллей и гоблинов, что стояли перед ними на поле, и перевел взгляд на берсеркера. «Это твой пиздец!» рыкнул командующий орками и с силой сунул в руки воина костяной скипетр с золотой инкрустацией. «Надо сделать из этого армию!» Ургал развернулся и отправился в сторону городских ворот, а Верша растерянно оглядел то, что ему выделили. «Ёбаный насрать!» Перед ним была огромная толпа гоблинов и троллей вперемешку. Огромная масса гоблинов была настолько разномастной, что от нее рябило в глазах. Мало того, что лесные гоблины отличались от пещерных цветом кожи и яркостью тряпок на них, так еще и особняком держались степные гоблины, сплошь замотанные в светлые тряпки. Тут были гоблины, уже раздобывшие оружие и элементы брони. В основном они были не по размеру и висели на них аляповато. Тут были финикийские шлемы с ярким красным гребнем на макушке, а рядом стояли гоблины с деревянными ведрами на голове, в которых прорезали стенку, чтобы было видно, куда идешь. Кто-то стоял с кривыми ножами степняков, а рядом стояли голые лесные гоблины с заточенными палками, с превосходством смотря на упакованных в кожаную броню. Та же ситуация была и с троллями. Кто-то был одет в стальные латы, кто-то стоял голым. В огромной толпе глаз Верши зацепился за огромных гигантов, выбивших днища бочек и напяливших их на грудь, вроде доспехов. «Верша!» — послышался голос Гары, стоявшей с остальной командой позади. «Это...» «Это пиздец!» — вздохнул берсерк и убрал за пояс выданный скипетр. «Эй, ёбаный упырь! Роуль! Чтоб тебя собаки высрали!» «Ты слишком зациклен на дерьме и сексе!» — раздался голос упыря. «Слушай сюда, пиздопропидор клыкастый!» Верша указал на толпу, в которой уже началась драка между гоблинами, а часть троллей уселась на землю и принялась жрать выданные запасы. «Эту злоебучую толпу надо одеть! Не в бочки и тряпки, а в однотипную броню! Этих уродов надо вооружить!» «И как ты будешь это делать, я понятия не имею!» Упырь наклонил голову и расплылся в улыбке. «Ты уверен, что это должен быть я?» «А где я, по-твоему, возьму пару тысяч комплектов на этих кретинов?» «Как где? В гробнице свистящего ветра!» С придыханием произнес. «Какая нахрен гробница?» Нахмурился берсерк. «Но знаешь, когда разумные дохнут, то обычно строят гробы, чтобы закопать. Ну, то же самое, только очень большой гроб». «Я, твою мать, знаю, что это такое! Меня интересует, что это за гробница!» «Обычная гробница. Мертвые саркофаги, арсенал с кучей оружия и немного золота, и...» После слова «золото» Верша задумчиво обернулся на девушек и спросил. «И чё, далеко?» «У великого разлома, за степью. Рядом есть три скалы, в ряд. Под одной из них вход». Верша несколько секунд раздумывал, после чего возмутился. «Да ты издеваешься? Великий разлом посреди степей. До него минимум неделю топать, а потом еще неделю назад. Как, твою мать, мы успеем метнуться туда и еще притащить все обратно?» «Скучный ты, Верша! В центральном саркофаге знатные шишки лежат. У одного посох одного шага, портал, держащий проход сутки. У второй шишки браслет наследия, без него арсенал не откроешь. Добирайтесь туда, открывайте арсенал и портал, а потом выносите его сюда. И все, Верша, плевое дело». «Твою мать!» — выдохнул берсерк и потер руками лицо. «Карта есть? Как мы найдем этот сраный разлом и гробницу?» «Зачем тебе карта? Возьми степного гоблина, они знают эти места», — отмахнулся упырь. «Неделя пути», — задумчиво произнес Верша и взглянул на девушек. «Это лучше, чем пытаться сделать армию из гоблинов в тряпках», — развела руками Гара. «Да и толку от троллей, если их первым же копьем проткнут», — кивнула Мара. «Ну, тех в бочках, может, и не с первого, но проткнут», — кивнула Шара. «А мы пешком пойдем?» — спросил Бэк. «Блядь, я же тут ни одной лошади не видел!» — снова выдохнул Верша. «Твою мать!» «Но есть кое-что и побыстрее лошади!» — довольно произнес упырь и потер руки. Верша взглянул на его лицо и тут же насторожился. «Я не знаю, какого хера ты там задумал, но я тебе хлебальник начищу, если у гномов есть проблема!» Не обращая внимания, начал расхаживать из стороны в сторону Роуль. «У них очень пытливый ум и упрямый характер. Нет, в принципе, это даже хорошо, но... Если наложить на это традиционный уклад жизни, то все это сводится на нет. Есть, конечно, одиночки, вбившие себе в голову странные идеи и реализующие их. Но для таких в обществе гномов места нет. Сначала их уговаривают, потом наказывают, а в итоге отправляют куда-нибудь подальше. Понимаешь?» «Ты сейчас к чему клонишь?» — спросил Верша и на всякий случай достал топорик. «К тому, что как раз сейчас в столице появилась пара чудиков. Очень смелая идея, в которую они уперлись и умудрились воплотить». «Что за идея?» Роуль остановился, довольно улыбнулся и поднял палец вверх. Сверху к ним, выпуская черный дым, летела полноценная лодка с непонятными торчащими штуковинами. И чем ближе она приближалась, тем отчетливее до них доносился гул. «Это, блядь, что за хреновина?» Пробормотал берсерк и нахмурился, потому что непонятный механизм начал вращаться. «Летающая лодка, немного магических накопителей и три полоумных гнома, решивших, что могут построить механизм для полетов». Лодка приблизилась еще сильнее, и гул перерос в вой. Только сейчас берсерк понял, что вой происходит от лопастей, вращающихся с огромной скоростью. «Твою мать!» — осенило берсерка, когда до лодки оставалось не больше 100 метров. «Падают! В стороны, вашу мать! В стороны!» Летательный аппарат коротышек, не сбавляя скорости, снизился до высоты в 100 метров. Пролетев 100 метров, он клюнул носом и врезался в землю. Пропахав несколько метров, он чудом не перевернулся и остановился в 10 метрах от команды. «Ты ебанулся, клыкастый! Я на этой херне никуда не полечу!» Заявил берсерк и оглянулся на Роуля, но того уже и след простыл. «Верша!» — подала голос Гара. «У нас выбора нет». В этот момент с лодки вывалились 2 гнома. «Я тебе говорил, Блот, нахер эти сраные жилы? Металл! Тяги надо было делать на металле!» — рыкнул первый с рыжей бородой. «В очко себе засунь свой металл! Ты видел, как мы дымились? Дерьмодвиг дымил, как последняя скотина. Ты, Скрю, когда клапан сброса считал, чем твою мать думал? Той самой лысиной, которую ты проел. Сделай легче, не перебарщивай», — передразнил напарник. Гномы не заметили, как их обступили гоблины и тролли, с интересом разглядывая странный аппарат. Когда они поняли, что окружены, то прекратили перепалку. «Вы жители темного оплота?» — громко спросил рыжебородый гном. «Да, и я тут, типа, один из главных», — вышел перед ними Верша. «Мы из подгорного царства, Протянул руку гном с темной и густой бородой. «Меня зовут Блот, а это мой напарник Скрю». «И какого хрена вам тут надо? По какому делу?» Спросил Берсерк. «Мы это...» Тут Рыжебородова дернул за рукав второй гном. «Че дергаешь? Думаешь, не узнают?» Блот сделал большие глаза, а напарник махнул рукой и ответил. «Нас из клана изгнали. К вам. У вас вроде как буча намечается знатная. Мы хотим показать, на что способны». Верша вздохнул и принялся массировать виски. «Верша, смотаемся на этой штуке в гробницу. Там артефакт с порталом. И быстро вынесем оружейную», — прошептала ему на правое ухо Мара. «Если на этой штуке лететь, то мы даже потренировать их успеем. Строй держать или, может, вообще какую тактику придумаем», — прошептала она левая Шара. Верша оглянулся и, оглядев девушек, остановил взгляд на Гарри. «Что?» — пожала она плечами. «Я тоже на этой штуке полетать хочу». Верша оглянулся на гномов, но замер с открытым ртом. Бэк с двумя гоблинами уже залез на лодку и осматривал невиданный агрегат. «А почему оно летит? И почему так воняет?» «Эй, малец! А ну-ка не лезь туда! Ничего не трогай!» Тут же взбеленился Скрю и метнулся за незваными гостями. Верша же взглянул на второго гнома и спросил. «Сможет долететь до Великого Разлома в степи?» «Великий Разлом? Ты про ущелье Великого Сармадира?» Гном оглянулся, осмотрел пострадавшую машину и кивнул. «Да, подлатаем немного, клапан сброса с тягами надыбать и можно двигать. Только заправиться еще». «В смысле заправиться?» «Топливо. Нам нужна каша из любой крупы и дерьмо», — пояснил гном. Верша оглянулся на девушек и снова взглянул на гнома. «Ты как бы...» — пробормотал Берсерк, подбирая слова. «Да. Каша и дерьмо. Можно сразу вместе, в пропорции 3:1. 3 каши. Можешь сразу в кашу срать», — пожал плечами гном. «Можно любую крупу разварить, без разницы, даже если с плесенью». Верша снова оглянулся на девушек с немым вопросом, но затем усмехнулся и протянул гному руку. «Я все думал, что гномы назойливые и упертые кретины». «Рад, что ошибался».